Глава 17. Максим. В комнате было пусто, только лишь неуловимый аромат нашей страсти все еще витал в воздухе. От досады я стукнул кулаком по косяку, оцарапав костяшки. С грохотом захлопнул дверь, будто она была виновата в том, что не удержала Маргариту в своем плену. Все это не слишком помогало снять накопившуюся злость на сложившуюся ситуацию. Сбежала. Испугалась своих эмоций и сбежала. Глупышка. Трусливый зайка. Но серый волк не отпустит уже. Я бросил быстрый взгляд на часы. Времени прошло не так уж и много. Еще оставался шанс застать милашку в клубе. Я быстрым шагом направился в сторону общего зала. Мерцающие лучи светомузыки расчерчивали пространство рваными яркими пятнами, ухватывая то тут, то там праздный люд, но Маргариты среди них не было. Занимаемый ими столик тоже пустовал. Официант убирал бокалы и тарелочки на поднос. Я понял, что девочки нагулялись и ушли из клуба. «Где?» Дернув парнишку в униформе за рукав, в попытке привлечь его внимание, я кивнул в сторону столика. «Только что ушли». Он пожал плечами и продолжил свое занятие. «Ну что же ты, зайка пугливая? Из чего, спрашивается? Все же было обалденно, сладко и без принуждения. Все же по обоюдному желанию». Я ускорил шаг, подгоняемый бушевавшей жаждой догнать, сцапать и утащить свою нору. Низменный мужской инстинкт яростно полыхал во мне. На полпути к выходу столкнулся с Марком. Он вопросительно посмотрел на меня, объяснять что-либо было некогда. Потом я позвоню. Не сбавляя скорости, махнув рукой, я пресек его желание что-то высказать. Активно работая локтями, я расталкивал скопившийся возле входа народ, кравший у меня бесценные секунды. Преодолев живой барьер, я выскочил на улицу, как пробка от бутылки хорошего шампанского, которую сильно встряхнули, и захлебнулся прохладой ночного воздуха, так резко контрастировавшего с духотой покинутого помещения. Ночная мгла, снедаемая ярким уличным освещением, отступила без боя, и мне не составило труда засечь беглянку. Ее шикарная попка мелькнула и скрылась в салоне авто. Желтое такси, мигнув красными огоньками стоп-сигналов, увозило от меня Маргариткин взгляд, брошенный ею напоследок заднее стекло. Грусть и разочарование в ее глазах кромсали меня ржавым скальпелем. Я громко и отборно выругался вслед отъезжающему автомобилю и, сжав кулаки с такой силой, что все еще соднившие от удара костяшки побелели, нанес яростный удар мнимому сопернику. «Останови машину и вернись!» Разочарование. «Откуда, детка? На что? Чего ты испугалась? Своих чувств? Моих? Чего?» «Макс!» Раздался за спиной голос Марка. Его ладонь легла на мое плечо. «Все нормально?» «Нет. Да. Черт. Как все не вовремя!» Сотый раз костерил я отвратительные чертежные способности судьбы злодейки. Я повернулся к брату, когда, мигнув поворотником, автомобиль окончательно скрылся из виду. Достав из кармана куртки ключи от байка, протянул их ему. «Парни смогут позаботиться о нем?» «Конечно. У Антона автомастерская рядом, туда и отгонит, а ты завтра его заберешь». Забирая брелок, Марк достал телефон, намереваясь, не откладывая в долгий ящик, решить вопрос с парковкой моего железного коня. «Нет», — отрицательно помотал головой я. «Ты его сам забери. Я завтра улетаю». В моем голосе слышалась апатия. В голове роились беспорядочные мысли. «На кой?» — опешил брат, оторвавшись от девайса. «Мама звонила». «Когда?» И он опять нырнул в телефон в поисках пропущенных звонков. «Только что. У отца перелом, гипс, полный постельный режим и скорое подписание очень важного контракта. Слетаю, разберусь». Устало выдохнул я и огляделся в поисках такси. «Я с тобой». «Не кипишуй, Марк». Остудил я его порыв. «У тебя и здесь полно дел. И оба офиса на тебе». Он кивал, соглашаясь. «Только мой не разгони к моему возвращению». Пытался пошутить, но получилось плохо. Скептическая улыбка брата и наше крепкое рукопожатие поставили точку в спонтанном веселье. Пустая квартира встретила меня темнотой и гулкой тишиной. Не впервой, но почему-то именно сегодня это угнетало и сковывало холодом все внутри. А все потому, что другой, абсолютно другой должен быть финал сегодняшней ночи. Контрастный душ, холодная постель и крепкий сон. Желательно без сновидений. А утром я добуду твои данные, мой испуганный зайка с огромными наивными глазами.